А вот, к примеру, фраза из роскошного буклета «Линии треугольника». Полные романтики дни в Марсополисе, городе древнее, чем время. Экзотические ночи под стремительно летящими марсианскими лунами. А теперь переведем это на людской язык. Я люблю Марсополис. Это мой родной город. Но романтики в нем не больше, чем в бутерброде без джема. Его построили люди сравнительно недавно. Построили для житья и работы, а не для романтики. Что касается развалин за городом, то, во-первых, марсиане называли свой город отнюдь не Марсополисом, а, во-вторых, яйцеголовые, включая па, закрыли от туристов все самое интересное, дабы они не царапали свои инициалы на том, что было древним еще в те времена, когда каменный топор считался чудо-оружием. Кроме того, эти руины не кажутся людям ни прекрасными, ни впечатляющими, ни красочными. Чтобы оценить их, нужно прочесть по-настоящему хорошую книгу с иллюстрациями, диаграммами и без зауми, например, «Путь не похожий на наш», которую написал Па. Теперь об экзотических ночах. На всякого, кто без крайней необходимости окажется за городом после захода солнца, следует надеть смирительную рубашку. Там холодно. Сама я всего лишь дважды видела Фобос и Деймос ночью, и оба раза не по своей вине. Мне было не до стремительно летящих лун. Я боролась за жизнь. Не стоит верить рекламе, когда речь идет о кораблях. Конечно, Трезубец — настоящий дворец, хоть присягнуть. Чудо и чудес, что такой огромный, такой роскошный и такой невероятно комфортабельный механизм способен летать, извините за выражение, в космосе. Но заглянем в буклет. Вы знаете, что я имею в виду? Полноцветные трехмерные фотографии приятных молодых людей обоего пола, которые весело болтают, играют в холле, танцуют в бальном зале, а еще интерьеры типичных кают. Это не надувательство, просто каюта снята хитрым объективом с хитрой точки. Но вот она и кажется вдвое больше. А в ролях приятных веселых молодых людей, похоже, снимаются профессионалы. Таких молодых и красивых пассажиров на нашем Трезубце можно перечесть по большим пальцам одной руки. Наш типичный пассажир – прабабушка, гражданка Терры, состоятельная вдова в космосе первый раз и, возможно, в последний, ибо она не уверена, что он ей нравится. Правда-правда, все наши пассажиры, похоже, сбежали из гериатрической клиники. Я вовсе не издеваюсь над старостью и хорошо понимаю, что и мне не миновать ее, если доживу. 900 миллионов вдохов-выдохов без поправки на тяжелую физическую работу. Старость может быть прекрасной, тому примером дядя Том. Почтенный возраст, не заслуга. Это со всяким может случиться. Вроде как с лестницы упасть. Но мне начинает надоедать, что молодость здесь считают уголовно наказуемым деянием. Наш типичный пассажир-мужчина в том же духе, но в меньшем числе. От своей супруги он отличается тем, что не смотрит на меня сверху вниз и порой пытается по-отечески шлепнуть меня. Я не верю в это по-отечески. Терпеть этого не могу. Избегаю, насколько это в человеческих силах. Но обо мне все равно идут толки. Наверное, я бы не так удивилась тому, что Трезубец — суперлюкс для престарелых, если бы лучше знала жизнь и экономику. Трезубец — дорогой корабль. Очень дорогой. Нас с Кларком здесь вообще бы не было, не выкрути дядя Том руки доктору Шенстайну. Сам он, конечно, может себе позволить все на высшем уровне, ведь он входит к вышеназванному категорию.